بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучать манзилатул хулук, то есть такое качество, как благонравие. Далее мы приступаем к разбору тех слов, которые сказал по этому поводу имам аль-Харави и второй шейх аль-Ислам ибн аль-Кайим рахималлаху та'аля дает нам разъяснение этих слов аль-Харави рахимахуллах. Говорит аль-Харави: нрав – это те качества, к которым возвращается человек, который проявляет усилия. Что имеет в виду он? То есть каждый человек, который старается как-то показать какой-то нрав или показать себя как-то, хорошо, в конце концов, все равно возвращается что? К тому, что стало его нравственностью. То есть то, что является действительно его нравственностью, то есть не так, как он хочет показать себя, то, что есть действительно его нравственностью, а то, что содержит его нрав из качеств, вот это и есть его что? Настоящий нрав. Это и есть хулук. То есть человек, он пытается показать у себя наличие какого-то нрава, какой-то нравственности, но есть те качества, которые присущи ему действительно. Хорошо. И вот то, присуще ему действительно, то, к чему он возвращается после вот этого неестественного поведения, это есть его нрав, говорит он. Хорошо. И говорит дальше аль-Харави рахимаху та'аля слова всех, кто говорит о том, что такое благонравие, что такое хуснул хулук. Все они сводятся к одному и тому же. Вращаются вокруг одной оси. А именно, все слова по поводу того, что такое хороший нрав, что такое благонравие, сводится к одному, что это базлюль ма'руф и кафуль аза. Это совершение человеком для других хорошего, доброго, то есть трата им от себя чего? Благого, отдача им благого, одобряемого, аль-ма'руф, и кафуль аза, и наоборот, сдерживание себя в отношении совершения чего-то, что может причинить вред другим. Хорошо? Ибн аль-Кайим, рахимаху та'аля, говорит, слова аль-Харави некоторые произносят по-другому, говорит он. То есть есть еще другое высказывание, которое близко к этому по смыслу. То есть некоторые говорят, что хороший нрав – это три вещи. Это кеффуляза, то есть удержание человеком себя от того, чтобы совершить что-то вредное для людей, принести какой-то вред. Это ихтималю ляза, второе, то есть перенесение теперь, наоборот, обид со стороны других. И третье, это иджаду раха, то есть он производит сам спокойствие, то есть от него исходит спокойствие. От него нет чего? Беспокойства. Хороший нрав, он дает что? Спокойствие. И есть такие, говорит он, которые говорят, что это хороший нрав, это две вещи, так как это сказал аль-Харави. Он сказал, что базуль ма'руф и кафуляза. То есть отдача человеком одобряемого совершения, да, одобряемого, и наоборот удержание себя от совершения того, что вредит людям. И есть такие, которые говорят, что хороший нрав, благонравие – это одно, это базуль ма'руф, то есть отдача, совершение благого. Но все эти высказывания так или иначе, что они сводятся к одному и тому же, все они являются правильными. Далее говорит аль-Харави, что достичь этого можно только посредством трех вещей, через три вещи. Это аль-ильм, знание, это аль-джуд, щедрость, и это аль-сабр, терпение. Три вещи, посредством которых достигается и, возможно, благонравие. Говорит он, первое что? Аль-ильм, знание. Почему? Потому что знание, оно приводит и показывает человеку путь к тем сферам, где он может совершить хорошее, одобряемое. Показывает ему места, где он может совершить одобряемое. Знание помогает человеку различать между маруфом и мункаром. Где маруф – одобряемое, а где мункар – порицаемое. Если нет знания, как он будет различать, где маруф, а где мункар, чтобы потом совершать маруф, совершать одобряемое. помогает знание человеку положить теперь, направить теперь ма'руф, свое добро, которое он делает, направить его и поставить на правильное место. Хорошо. Поставить каждую вещь и каждое поведение на свое место. Это значит, он не ставит гнев на место, где должна быть сдержанность. То есть там, где нужно проявить сдержанность, он не проявляет гнев. Каждое поведение, каждое качество он ставит на свое место. И наоборот, где наоборот уместен гнев, он не ставит туда, что? Хельм, сдержанность. Не ставит проявление бережливости или скупость. Где? Там, где нужно наоборот тратить. И наоборот тоже не делает. Итак, к чему приводит знание? К тому, что человек понимает, где добро, где зло, знает уровни, степени добра и зла, знает, где применим каждый из аспектов нравственности. То есть, где каждое нравственное качество, качество нравственности, где оно применимо, где его место, куда его поставить. Как лучше всего использовать теперь то или иное нравственное качество? Это он знает. Итак, это ильм. Для того, чтобы у человека была хорошая нравственность и благонравие, необходим ильм. Дальше. Второе, что говорит он, это джуд. Щедрость. Почему необходима щедрость? Потому что щедрость, она побуждает человека к великодушию, к прощению людям попранных его прав. То есть у него есть хак. У человека есть хак. У человека есть права свои. Хорошо? Если он щедр, значит он относится к людям в этом как? Снисходительно. Облегчает для них в том, что касается выполнения ими его прав. То есть их обязанность по отношению к нему. Это его щедрость в отношении собственных прав. Здесь он прощает, извиняет. Относится снисходительно к людям. И наоборот, щедрость заставляет его, если отказываться от своих прав, также заставляет быть предельно внимательным к соблюдению прав других. Это плод щедрости. Щедрость заставляет человека отказываться от своих прав и наоборот предельно соблюдать права других. То есть щедрость это как предводитель, как полководец, который ведет вперед войска добра. Третье что? Сабр. Третье это терпение. Хорошо, у человека есть ильм, у человека есть щедрость. Теперь при помощи ильма, знания и щедрости он проявляет благонравие. Но чтобы удержаться в этом, чтобы делать это постоянно, не один раз, не один день и не два дня, а делать это постоянно, для этого нужно терпение. Для этого нужен сабр. Сабр, терпение заставляет человека переносить какие-то обиды, упущения со стороны людей в отношении него. Терпение заставляет человека сдерживать свой гнев, подавлять его. Терпение заставляет человека удерживать себя от того, чтобы причинить какой-то вред другим. Терпение заставляет человека, побуждает его к тому, чтобы воздержаться от ответа на какое-то зло или невежественное поведение таким же невежественным поведением. Терпение побуждает человека и приводит его ко всему благому. Поэтому это помощник, самый великий помощник терпения к достижению всего, чего хочет человек из блага этого мира и блага вечного мира. Терпение – это самый главный помощник в достижении человека того блага этого мира и блага вечного мира, к которому он стремится. Аллах Субхану ва Тааля поэтому и сказал в Коране Суре Бакара «Вастаину биссабри вассала». Обратитесь за помощью к терпению и намазу. «Вайна лекабиротан иля лхаширин». Это тяжело, но только не для смиренных. Так три вещи, которые назвал имам Аль-Гарави, рахимахуллаху та'аля, от которых зависит следование человеком в правильном направлении, очищение человеком своего нафса, своей души, приведение своего нафса в порядок, чтобы приготовить свою душу к следованию по направлению к сухбату рафик аля, то есть по направлению к высшему сонму, чтобы находиться с теми, кого любит человек. Потому что человек, он с теми, кого он любит. Дальше имам Аль-Харави, рахмаллаху та'аля, говорит о степенях благонравия. Говорит, что благонравие имеет 3 степени. И приступает к разбору первой степени и говорит, что первая степень – это проявление благонравия, хорошей нравственности в отношении людей. То есть в твоих взаимоотношениях с людьми быть благонравным. Это первая степень. Как общаться с людьми? Как вести себя с людьми? Это первая степень благонравия. И здесь, говорит он, на этой первой степени человек знает положение людей, их уровень. Он знает, что они связаны с предопределенным для них. Он знает, что они скованы теми силами, которые им даны. Что они зависят от решения Аллаха Субхану Тааля. И зная эти вещи, говорит он, человек приобретает 3 другие вещи. Он приобретает 3 вещи. Это то, что люди обезопасены от его зла. Это первое. Даже собака. Даже собака обезопасена от его зла. Хорошо. То, что люди любят его, это второе. И третье, то, что люди получают через него спасение. Итак, первая степень это что? Благонравие. Это благонравие человека в отношении людей, в отношении творений. Что он ведет себя благим образом, проявляет хорошую нравственность во взаимоотношениях с людьми. Это первое. И говорит Аль-Харави здесь, что способствует проявлению человеком этого благонравия? Почему он ведет себя с людьми так? Что помогает ему? Если ты знаешь, говорит он, положение людей, уровень людей, что предопределено людям, ты знаешь, что предопределение, решение Аллаха Субхану Тааля в бытии, оно случается с ними. Ты это понимаешь. Ты понимаешь, что они связаны и зависят от предопределения Аллаха Субхану Тааля. И не могут выйти за рамки того, что предопределено Аллаха Субхану Тааля. Они ограничены и заключены в рамках предоставленной им Аллахом силы и возможности. Они не могут выйти за эти рамки, которые предоставил им Аллах Субхану ва Тааля. Что они зависят от бытийного решения, от хукма Аллаха Субхану ва Тааля, и не могут перейти за это решение. Все будет так, как Аллах Субхану ва Тааля решил для них. Если это есть у человека, тогда это помогает человеку проявлять благонравие. И это приводит... Это понимание человека, вот этих вещей, приводит к тому, что, говорит он, люди получают от него безопасность. Почему? Потому что он смотрит на них реальным взглядом, реалистичным взглядом. Он от них, от людей, не требует непосильного для них, не требует от них многого, не требует чрезмерного. Только то, что они могут, что в их силах. Тем самым выполняя приказ Аллаха Субхану ва Тааля, который он дал пророку, алейхиссалату вассалям, сказав ему «Хуз аль-афу». То есть, относись к людям снисходительно. Бери от них только то, что им легко отдать. Требуй от них то, что для них легко сделать. Не повышай планку для них, для людей. Не требуй от них многого. И тогда люди в безопасности от чего? Со стороны этого человека, что он не возложит на них что-то для них тяжелое, не обяжет их к чему-то, на что нет их сил. Кроме того, они будут обезопасены от его порицания. Потому что он все время будет что находить им оправдание, знает, кто такие люди. Не завышает планку для них. Находит для них оправдание. Он понимает, что люди, в отношении них действует предопределение Аллаха Субхану Тааля, хукмы бытийные Аллаха Субхану Тааля. Только от них требует того, что требует шариат. То, что приказывает Аллах Субхану Тааля. Хак Аллах Субхану Тааля. Право Аллах Субхану Тааля. Среди них он устанавливает и соблюдение его требует. Что касается себя лично, то здесь он к ним снисходителен. не попрекает их, находит для них оправдание, понимает, что в отношении них действует предопределение Аллаха Субхана ва Тааля, понимает, что они скованы, находятся в рамках тех сил, которые у них есть и предоставлены им. Поэтому требует от них того, что можно требовать от человека, который является скованным, сжат определенными рамками, прощает их. И поэтому, если вдруг люди в отношении него как-то поступают не так, как он хотел, или допускают какое-то пренебрежение, или упущение какое-то, или какое-то зло ему делают, он не отвечает им тем же. Он не ведет с ними тяжбу. Он прощает их и находит им оправдание. Почему? Он смотрит, как мы сказали, на это более широким взглядом. Каким взглядом? Что они творения. Они находятся под предопределением Аллаха Субхана ва Тааля. Зависят от него. И понимает он как? Что то, что с ним случается со стороны людей, это же тоже происходит по предопределению Аллаха. Смотрите, сейчас мы не говорим, что предопределение оправдания для греха. Нет. Тот человек совершает грех в отношении тебя, это между ним и Аллахом. Для него не является оправданием предопределения. Но сейчас смотрим с другой стороны. Ты сейчас причинили тебе какую-то обиду. Этот человек причинил обиду. Или люди какие-то что-то совершили, какое-то зло в отношении тебя. Это произошло по определению Аллаха Субхану ва Тааля. В отношении тебя – да, поэтому смотри на это. Эти люди сейчас как инструмент, через который к тебе пришла воля Аллаха Субхану ва Тааля. Что с тобой случилось так. Когда ты смотришь на преступление или зло людей в отношении тебя, это поможет тебе. Поэтому одному человеку, у которого было знание и понимание, когда другой совершил в отношении него зульм, несправедливость, приступил против него, что он сказал ему? Он сказал, если ты и залим, то есть ты совершил несправедливость, если ты несправедлив и беззаконник, но тот, кто направил тебя на меня, он не является несправедливым. Аллах Субхану ва Тааля позволил, чтобы этот несправедливый совершил свою несправедливость по отношению к тебе. И Аллах Субхану ва Тааля, он не совершает беззаконие. Аллах Субхану ва Тааля не совершает несправедливость. Понятен этот аспект? И здесь Ибн аль-Кайям говорит такую вещь, что вообще во взаимоотношениях с людьми, когда люди приступают против тебя, когда люди обижают тебя, когда люди совершают зло, смотри на эти вещи, смотри на их действия, и называет он 10 видов видения, 10 аспектов. Что ты должен видеть? И тогда это поможет тебе правильно отнестись к людям. И поможет тебе быть снисходительным в отношении людей. Поможет тебе не отвечать людям таким же злом, которое они совершили против тебя. Не мстить за себя лично. Хорошо? Не мстить за себя лично. 10 аспектов. Если ты их будешь видеть, тогда тебе это поможет быть снисходительным к людям и прощать их, те обиды, которые они причинили тебе. 10 аспектов. Первый – это тот, который назвал шейх. То есть Аль-Гарави, рахимаху тааля. Это аспект чего? Аспект предопределения. То есть то, что случилось с тобой, те обиды, которые причинили тебе люди, зло, которое причинили тебе люди, это все произошло по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля, по воле Аллаха и не иначе. И человек смотрит на это как на неудобства, которые причиняют ему не люди, а какие-то неживые явления. Например, жара или холод. Жарко или холодно. Тяжело, когда жарко, зной, да, или холод. Человек пострадал от холода. Болезнь или боль, или ветер дует, или засуха, прекратились дожди. Все это происходит по машиатуллах, по воле Аллаха Субхана ва Тааля. То, что Аллах хочет, то будет. Неминуемо и неизбежно. А то, чего Аллах не хочет, того не будет. Существование того невозможно. Поэтому ты также смотри, как ты смотришь на дуновение ветра, на болезнь, на жару, на холод. Также смотри и на то, что ты испытал со стороны людей. Все это происходит по определению Аллаха Субхану ва Тааля с тобой. Еще раз говорим, для людей, которые совершают зло, это не оправдание. Но ты смотри на это так. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, в аяте в суре Бакара, وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِمِنَ حَدِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Но никому они не причинят эти зло, иначе как по дозволению Аллаха. Если человек видит это дает ему покой. Он успокаивается. Он понимает, что если Аллах что-то предопределит, это будет и неминуемо, и неизбежно. Поэтому не вызывает это негодование какого-то, досады какое-то, нетерпение. Так же, как не вызывает у него досады, не вызывает у него нетерпение, негодование, жара, холод, болезнь, смерть и так далее. Это первое видение, первый аспект, который помогает человеку быть снисходительным к людям, не отвечать на зло злом. Хорошо? Не отвечать на невежественное поведение таким же невежественным поведением. Второй аспект, второе видение, это видение терпения, сабр. Человек видит это, видит, что это обязательно. Человек видит, какие хорошие плоды дает терпение. Человек вспоминает о том, какая награда тем, кто проявляет терпение. Человек вспоминает о том, к чему приводит в итоге терпение, к радости, к удовольствию. Что через терпение человек избавляется потом от сожаления за свое отмщение. Потому что если в отношении того, кто повел себя с тобой невежественно, так же поведешь в отмщении, тем же самым ответишь. Потом в итоге возникает что? Сожаление. Потом, позже возникает сожаление. Если человек вспоминает сабр и видит здесь это видение, этот аспект сабра, помогает ему избавиться потом от этого последующего сожаления. И говорит Нуль-Кайим, кто бы из людей не мстил за себя лично, итогом этого становится сожаление. Потом. Потом становится сожаление. Следующее видение, следующий аспект, который помогает человеку быть снисходительным к людям, прощать им обиды, которые они ему нанесли, это видение прощения, извинения, сдержанности. Аль-Афу, Сафху, Аль-Хильм. Когда человек видит, вспоминает об этих вещах, прощать, извинять, проявлять сдержанность, понимает, как это сладко, сладость этого, потому что у этого есть сладость, понимает достоинство этого, понимает величие, которое дает человеку прощение и сдержанность, тогда он никогда не отойдет от этих качеств. Если только, конечно, не слепо его сердце. Не отойдет от этих качеств. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, и говорит, «Ма зад Аллаху абдан биафин илля изза». Если человек, говорит он, прощает, то Аллах ему через это обязательно дает больше величия. Обязательно. То есть через прощение человеку Аллах прибавляет только величие. Не как думают некоторые, сейчас прощу. Как я прощу? Это же унизительно. Прощать сейчас, конечно, извинять. Нет, а наоборот, пророк алейхиссалату сам говорит, через прощение тебе Аллах увеличит только величие. Только выше ты станешь. Передано это у муслима. Достоверный хадис. И это также подтверждается и опытом. На опыте люди видят это, что личная месть, она приводит, как правило, к чему только лишь, наоборот, к понижению уровня. Не к возвеличиванию, не к повышению уровня человека. Кроме того, говорит Нуль-Кайим, вот в этих вещах прощение, извинение, сдержанность, есть такая сладость. Есть такое умиротворение, есть такое спокойствие, есть такая честь и достоинство для души твоей. Величие такое, когда человек возвышается над тем, чтобы утолить жажду своей мести. Такое есть в этом, чего, конечно, ты не найдешь в ответе на невежественное поведение таким же поведением или в личной мести за личные какие-то обиды. Так, это третий вид. Видение. Хорошо, третий аспект. Четвертый – это машхаду ридва, то есть аспект довольства, ридва. Этот аспект даже выше, чем аспект чего прощения, извинения и сдержанности, потому что это свойственно только душам, обретшим умиротворение. Нуфус аль-мутмаинна. Особенно, если постигает это человека на пути Аллаха Субхана ва Тааля, ради Аллаха Субхана ва Тааля, и постигло его потом это, ради довольства Аллаха Субхану Тааля, на пути любви Аллаха Субхану Тааля, тогда он и доволен тем, что случилось с ним по воле Аллаха Субхану Тааля. Это довольство. Следующий аспект – это лихсан. Алихсан – это еще выше, говорит он, чем предшествующий аспект. В чем он заключается? В том, что ты по отношению к тому, кто поступает тебе плохо и делает тебе зло, наоборот, отвечаешь на его зло добром. Ихсан. Отвечаешь ему добром, благодеянием. Это называется ихсан. Он тебе делает зло, ты ему делаешь добро. Конечно, это очень сложно. Но что облегчает человеку делать это? Облегчает ему делать это его знание, что в итоге кто выигрывает, а кто проигрывает. Все равно он в выигрыше. Если тебе делают зло, а ты делаешь добро. В итоге кто выигрыше? Ты выигрыше. Когда ты об этом помнишь, это облегчает тебе поступать таким образом. Еще что тебе помогает и облегчает тебе делать это? То, что ты знаешь о том, что этот человек, который делает тебе зло, а ты благодеешь в отношении него, он дарит тебе свои хасанаты. Свои добрые дела он дарит тебе. И наоборот, стирает их из своих свитков. В свитках записаны деяния. Добрые деяния записаны. Он, когда делает тебе зло, а ты не делаешь зло, ты наоборот отвечаешь, что? Добро. Из его свитков стираются добрые деяния и записываются тебе. Он дарит тебе свои хасанаты. Так ты даже еще благодарить его должен. Нурка им говорит, ты еще должен его благодарить. Потому что то добро, которое ты ему делаешь, не сравнится с тем добром, которое он тебе делает. Он тебе дарит хасанаты. Здесь встает другой вопрос. Вопрос, что вознаградить и дать подарок за вот этот подарок. Вознаградить за этот подарок. То есть вот этот бедняк, он подарил тебе свои хасанаты. Если ты щедрый, награди его еще за это. Этот аспект, почему ты делаешь ему добро. Он дарит тебе хасанаты. Ты вознаграждаешь его за это добро. Поэтому много есть историй от людей, отличавшихся великодушным нравом, высокой нравственностью, что они поступали таким образом. Те, кто делает про них риба, злословят о них, они посылали им подарок. Посылали им подарок, потому что человек дарит ему свои хасанаты, свои добрые деяния. То, в чем он будет нуждаться в судный день. Потому что там уже не будет ни динаров, ни дирхамов, ни долларов, ни гривен. Что еще помогает человеку проявлять добро в отношении того, кто делает ему зло? Знание им правила «Аль-джаза мин джинсиль амаль» – воздаяние подобно деянию. Если ты прощаешь человека, который делает тебе зло, более того, ты еще благодеешь к нему, совершаешь добро в отношении него, а ты кто такой? Ты раб, у которого много нужд, нуждающийся, слабый, ничтожный. Ты раб. Ты прощаешь того, кто делает тебе зло, и делаешь ему еще добро, будучи рабом, будучи слабым, будучи нуждающимся. Представь себе теперь того, кто есть Аль-Мухсин. То есть, тот, который благодеет всегда, Аллах Субхану Ва Тааля. Тот, который всемогущий. Тот, который могущественный, великий. Тот, который ни в чем не нуждается, Аль-Гани. Он не простит разве тебе потом твое зло, которое ты совершил? Разве он за то, что ты, простив кого-то, и еще потом совершив в его отношении благодеяние, не наградит тебя за это. То есть не ответит тебе на это тем, что простит тебя и даст тебе награду. Мы видим примеры этого в сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Тот, кто увидит это, проанализирует это, поймет. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, в суре Нур, «Валиафу, валиасфаху», говоря о людях, обладающих великим нравом и щедростью. Он говорит, Аллах Субхану Тааля, «Валияфу валисфаху». Пусть прощают, пусть извиняют. «Аля тухиббуна айягфир Аллаху лакум». Разве вы не хотите, чтобы Аллах вам простил? «Аль-джаза мин джинсиль амаль». Воздаяние подобно деянию. Ты простил и совершаешь благодеяние тому, кто делает плохо. И Аллах тебе простит, когда ты будешь делать плохо. За то, что ты сделал плохо, Аллах тебе простит. «Аля тухиббуна айягфир Аллаху лакум». Разве вы не хотите, чтобы Аллах вам простил? Аллаху гафуру рахим. Аллах, Он прощающий, милующий. Следующий аспект видения, его помогает человеку что? Быть снисходительным к людям, проявлять хорошую нравственность, не отвечать на невежественное поведение таким же невежественным поведением. Это безмятежность, спокойствие сердца. Это очень достойный, важный аспект для тех, кто понимает. У этой вещи есть сладость. Сердце безмятежно. Если человек все время занят мыслями о мести, думает, как отомстить, как так же поступить, вот что ж такое еще сделать тоже ему в ответ. Сердце занято этими мыслями, занято мыслями о отмщении. Как утолить жажду отмщения, которая есть у нафса, у души. Если сердце от этого свободно, находится в состоянии безмятежности, разве это не полезнее для него? Разве это не слаще? Разве это не лучше? Разве это не в интересах сердца? Потому что если оно занято вот этими вещами, мыслями отмщения и так далее, значит, оно отвлечено от более важных вещей, более полезных для него. И человек раши, то есть который благоразумный, благоразумно не будет доволен этим. Следующее видение. Это видение безопасности, аль-амн. Что поможет тебе еще быть благонравным и снисходительным к людям? Это такая вещь, как безопасность. То есть, ты, если оставишь отмщение и ответ на невежественное поведение таким же невежественным поведением, то ты получишь безопасность от зла, к которому приведет это отмщение. Почему так? Потому что если ты будешь мстить, если ты будешь в ответ вести себя так же невежественно, это приведет тебя к страху. Ты будешь бояться обязательно. Почему? Потому что это родит вражду. Твое отмщение, оно родит вражду. Правильно? Разумный человек, он не чувствует себя в безопасности от врага. Если есть враг, значит враг, он может навредить. Даже если этот враг жалкий, ничтожный, презренный, слабый. Хорошо. Сколько слабых и презренных, ничтожных, которые губили своих великих врагов. А если ты просишь, если ты откажешься от мести, от того, чтобы отвечать на это невежество таким же невежеством, значит, ты обезопасишь себя от рождения вражды. Или от увеличения, по крайней мере, этой вражды. По крайней мере, не увеличится враждебность. Твое прощение здесь, и снисходительность, и сдержанность сломает копья врага. Удержит, наоборот, его от негодования, от желания сделать тебе потом еще зло. В отличие от мести. Действительно, она подтверждает эти слова, которые говорит Нуркаим. Следующее видение – это вопрос джихада, видение джихада. Человек смотрит на то, что постигает его со стороны людей. То есть он призывает людей, он делает добро ради Аллаха Субхану ва Тааля, объясняет им истину. В ответ с их стороны видит зло. Он смотрит на это как на джихад на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Что он это делает ради Аллаха на его пути. Что это приказано людям одобряемого и удержание от порицаемого. Что это установление религии Аллаха. Что это возвышение слова Аллаха. То есть человек продал Аллаху свою душу и свое имущество за самую высокую цену. Аллах купил у этого человека его душу и имущество за самую высокую цену. И если хочет он получить теперь эту стоимость, эту высокую цену, то он же должен дать взамен товар. Должен дать взамен товар. Естественно, обязательно будут на этом пути какие-то обиды со стороны людей. Когда он помнит об этом, о том, что это джихад на пути Аллаха Субхану, ради возвышения слова Аллаха Субхану Та'аля, какая за это будет награда от Аллаха? За что он продал? За что купил у него это Аллах Субхану Та'аля? Тогда ему, конечно, легче проявлять это благонравие ради Аллаха Субхану Та'аля. Это подтверждается, то, что сейчас было сказано, текстами Корана и Сунны. И это иджма сподвижников. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, запретил мухаджирам жить в Мекке. То есть, те, которые сделали хиджру ради Аллаха Субхану Та'аля, оставили свои дома, свое имущество, ушли из Мекки, пророк, алейхиссалату вассалям, запретил им, после того, как Мекка стала уже исламской землей, возвращаться в Мекку. запретил им возвращаться в Мекку. Никому из них Пророк Саусам не вернул дом его, который у него был в Мекке, который он оставил, когда сделал хиджру в Медину. Ни его имущество, которое взяли неверные тогда. Никому не было возвращено. Дия. Сколько они убили из мусульман тогда еще, когда они были неверными. С кого-то из них потребовали дия? Нет. И когда Абу-Бакр ас-Сиддик, радиаллаху та'аля ан, решил возложить на Ахлю Ридда, то есть на те арабские племена, которые стали воевать, отойдя от ислама, воевать с мусульманами начались, да, мы знаем, войны, вероотступничество. Сколько они погубили потом мусульман, сколько погибло, имущество мусульман погубили. Абу-Бакр решил возложить на них за это уплату, компенсации, чтобы они компенсировали это. Но Умар бин Хаттаб сказал Абу-Бакру ас-Сиддику, радиаллаху та'аля анху, в присутствии сподвижников, он сказал: «Тилька дима ва амваль захабат филлах». Эти жизни, это кровь, это имущество ушли на пути Аллаха, ради Аллаха. «Ва уджуру аля Аллах», и награда за это у Аллаха. «Ва ля диета ли шахид», и шахиду нет дия. И сподвижники все согласились с его словами, согласился с его словами сам Абу Бакр ас-Сиддик, радиаллаху та'аля анху. Поэтому в суре Лукман сказано: «Ва'мур биль ма'руф ва нахь аниль мункар», приказывай добрым, удерживай порицаемого, «васбир аля ма асабак», и терпи то, что тебя постигло, «инна залика мин азмиль умур», поистине это из деяний решимости. То есть приказывай добрым, удерживай порицаемого, тебя на этом пути, конечно, постигнут, что обиды со стороны людей и тяготы, «васбир аля ма асабак», сказано, терпи то, что тебя постигнет. Следующий аспект, девятый, это видение милости, видение ни'ма. О чем идет речь? Человек видит милость Аллаха субхана ва та'аля в том, что Аллах сделал его мазлюмом, обиженным здесь, в отношении кого была совершена несправедливость, мазлюм, а не сделал его валимом, совершившим беззаконие. Хорошо? Аллах из его милости, что он сделал его здесь мазлюмом, потерпевшим несправедливость, а потерпевшим несправедливость Аллах субхану ва та'аля помогает. Есть помощь Аллаха для мазлюма, для того, кого притесняют. Сказано: бойтесь мольбы кого? Притесненного, потому что между ней и Аллахом нет преграды. И милость Аллаха, ты мазлюм, ты ждешь от Аллаха помощь. Ты не валим, который ждет от Аллаха ненависти и наказания. Это милость Аллаха субхана ва та'аля. Если разумному человеку сказать: вот выбирай, у тебя две ситуации. Но одну из них обязательно взять. Либо ты будешь мазлюм, либо валим. Хорошо? Либо тот, кому причинили обиду, либо тем, кто совершил беззаконие. Конечно, человек выберет, что лучше я буду мазлюм. Лучше я буду тем, кому причинили обиду, потому что такой человек притесненный ждет от Аллаха поддержки и помощи. В отличие от залима, который ждет от Аллаха только что наказания и возмездия, и ненависти. Еще в чем милость здесь? Какую еще милость видишь в этом? Люди тебе делают плохо, ты наоборот, что? Прощаешь их, проявляешь снисходительность, находишь оправдание. И видишь, что тебе помогает делать это, то, что ты видишь в этом милость Аллаха. Какую еще милость здесь? Какой дар? Да то, что это очищение для тебя от твоих грехов. Кто-то скажет, почему? Да потому что Пророк Саусам сказал, что верующего, если постигнет какая-то печаль, какая-то скорбь, любое какое-то неудобство, какая-то обида, обязательно Аллах субхана таля через это очищает его от грехов. И на самом деле это лекарство, посредством которого убирается от тебя недуг твоих грехов, твоих преступлений. Если человек хочет встретить Аллах субхану таля в судный день со всеми болезнями, то есть со всеми своими грехами, со всеми прегрешениями, которые так, чтобы они не были излечены в этом мире еще, значит, это человек глупый. То есть, как ты хочешь со всеми этими недугами своими, неисцеленными, неизлеченными в земной жизни, то есть со своими грехами прийти к Аллаху субхану ва тааля? Разве разумный человек захочет этого? Нет. Так вот, когда люди обижают тебя, совершают в отношении тебя зло – это как лекарство. Неприятное лекарство, да, неприятное лекарство. Но лекарство от лекаря, сочувствующего тебе, милующего тебя. Поэтому ты не смотри на горечь этого лекарства, на то, что оно неприятно. И на людей, через которые приходит к тебе это лекарство, которое совершает в отношении тебя зло. Ты посмотри лучше здесь на другое. Посмотри на милость, сочувствие Аллаха Субхану ва Тааля, который так устроил, что так случилось, который послал тебе исцеление через вот этого человека, который поступил в отношении тебя плохо. Итак, сказано, видение милости Аллаха облегчает тебе проявлять к людям снисходительность. Да? Сказали, милость в чем? Первое в чем? Что ты здесь мазлюм, а не залим, притеснен, а не притеснивший. Раз. Второе что? Очищение грехов. А третье что еще? В чем еще милость? В том, что это несчастье, которое тебя постигло, то есть неудобство, какая-то обида со стороны людей, зло, оно ниже, чем другие какие-то испытания и несчастья. То есть, ты всегда вспомни о том, что это несчастье тебя постигло, но есть же несчастье хуже, чем это несчастье. Гораздо хуже, чем оно. Гораздо горше, чем оно. Но даже если нет несчастья мирского, то есть касающегося твоего здоровья, тела или твоего имущества, более сильное, чем то, которое тебя постигло, то есть предел, что постиг, все равно выше этого есть несчастье, касающееся чего? Твоей религии. Потеря, касающаяся религии, это гораздо хуже, чем потеря, касающаяся твоего имущества или касающаяся твоего здоровья. Мусибату дунья, несчастье мирское, гораздо-гораздо легче, чем мусибату дин, несчастье в религии. Поэтому дуа пророка алейхиссалату вассалам, ратажель мусибатина фи дини. Не сделай мое несчастье в моей религии. Что если постигает меня несчастье, чтобы это не касалось моей религии. Ослабление имана или выход вообще от имана и так далее. Получается, что тебя, да, постигло какое-то несчастье. На самом деле это милость, потому что есть хуже несчастья. Благодари Аллаха, что тебя не постигло что-то хуже, чем это. И что это не несчастье, касающееся твоей религии. Еще в чем заключается милость? Почему еще в этом милость? Милость в том, что в судный день ты получишь сполна награду за это несчастье, за эти обиды, которые тебе причинены людьми. В тот день, когда ты будешь нуждаться как никогда в этом. Хорошо? Поэтому сказано о том, что люди будут даже некоторые жалеть в судный день, что не постигало их что-то там в этом мире, хорошо, видя ту награду, которую получают люди, испытавшие беды и горести в этом мире. И поэтому раб, он будет сильно радоваться в судный день. Чему? Тому, что люди должны ему. Люди попрали его права в земной жизни, лишили его чего-то, обидели его, посягнули либо на его имущество, либо посягнули на его жизнь, либо на его честь. Там раб будет радоваться этому. Хорошо. Потому что взамен этого он будет получать их хасанаты. Взамен этого его грехи будут перекладываться на того человека. Поэтому разумный человек, конечно, припасет лучше вот это все, чем он здесь будет мстить. И поступать так же невежественно, лучше припасет он это все на тот день, когда он будет беден, как никогда. Десятый аспект, который помогает человеку, видение, которое помогает человеку проявлять снисходительность к рабам Аллаха и хороший нрав, это пример, который есть перед нами. Это усва. Этот аспект, он почтенный, высокий, достойный очень. Потому что разумный человек, он будет доволен чем? Чтобы его примером были кто? Посланники и пророки, праведники, угодники Аллаха Субхану ва Тааля, избранные рабы Аллаха Субхану ва Тааля. Разумный человек захочет себе пример в ком? Подражание кому? Конечно же, избранным рабам Аллаха Субхану ва Тааля, пророкам, посланникам, угодникам. А они, как никто, подвергались обидам со стороны людей и испытанием в виде людских обид, причинения им обид со стороны людей. И говорит Ибн аль-Кайм, обиды и зло со стороны людей притекали к ним быстрее, чем вода, которая течет сверху вниз по склону. Как быстро течет поток, да, с горы. Вот так же к ним стекали быстро обиды, причинение каких-то оскорблений и так далее, зла со стороны людей. Достаточно посмотреть истории пророков, алейхиму салату вассалям, что они терпели со стороны своих общин. Посмотрите на нашего пророка, алейхиссалату вассалям. Как враги, как они поступали с ним, сколько зла причиняли ему. Пророку пришлось выдержать такое, что не выдерживал никто до него, со стороны людей. Но разве он когда-нибудь отмстил за себя? Да, права Аллах Субхану Та'аля, там пророк, алейхиссалату вассалям, не делал послабления. Там, где речь идет о правах Аллах Субхану Та'аля. Но свои личные обиды когда-нибудь мстил пророк, алейхиссалату вассалям, за них? Поэтому Варака ибн Науфаль, кто такой Варака ибн Науфаль? Родственник Хадиджи. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, стали приходить откровения, первые от Аллаха Субхану Та'аля, когда он увидел Джибриля, он испугался, пророк, алейхиссалату вассалям, что происходит? Она взяла его и пошла к кому? К Варака ибн Науфаль. Варака ибн Науфаль, у которого было знание из книг, из Писания, он сказал ему, что «Латукеззабан, валатухраджан, валатузаян, обязательно тебя назовут лжецом, и обязательно тебя изгонят, и обязательно тебя будут мучить, обижать». И сказал «Ма джа ахадун бимисли ма джита би илля удия». Никто не приходил еще с подобным тому, с чем пришел ты, без того, чтобы с ним не враждовали. Обязательно с ним враждуют. И это правило, оно действует и в отношении наследников пророков. Варасатул анбия. В отношении пророков это правило действует. Так же, как действовал в отношении пророка, алейхиссалату вассалям. И разве не хочет раб, чтобы его примером был лучший из творения Аллаха Субхану Та'аля, лучший из людей, чтобы перед ним шествовали избранные рабы Аллаха Субхану Та'аля? Разве разумный человек не захочет этого? Тот, кто хочет глубже понять этот вопрос и увидеть, понять это, говорит Ибн аль-Кайим, советует он прочитать книги о тех испытаниях, которые пришлось выносить уляма, ученым. Сколько невежды причиняли им обид и страданий. Поэтому даже Ибн Абдул-Бар написал книгу «Такмихан-уль-Уляма», то есть «Несчастье ученых». То есть беды или обиды, страдания, которые пришлось вынести ученым, наследникам пророков. И последний аспект, который упоминает Ибн аль-Кайим, рахималлаху та'аля, это аспект таухида. И это, говорит он, самый великий из аспектов и самый возвышенный. Потому что если сердце человека заполнено таухидом, заполнено любовью к Аллаху, искренностью, ихлясом, искренностью в отношении Аллаха и в том, как он ведет себя в отношении Аллаха, субхану та'аля. Сердце заполнено исар, мы с вами учили, что такое исар, то есть отдачей предпочтения довольству Аллаха перед довольством творения. Приближением к Аллаху, когда в Аллахе он находит усладу для своих очей. Когда он радуется Аллаху, когда он умиротворен в Аллахе и спокоен в Аллахе, когда он тоскует по встрече с Аллахом, субхану ва-та'аля, когда он избрал себе Аллаха покровителем и никого больше, кроме Аллаха, когда он припоручил все свои дела Аллаху, доволен тем, что предупредил ему Аллах, когда он объят любовью и страхом перед Аллахом, субхану ва-та'аля, и надеждой на милость Аллаха, и поминает Аллаха и уповает на Него всецело, уповает только на Него и ни на кого больше, тогда в его сердце не остается места для чего? Для того, чтобы обращать внимание на вот эти обиды, которые причиняют ему люди. Просто чтобы даже обращать внимание. Не говоря уже о том, чтобы свое сердце занять мыслями о том, как отомстить, как еще так поступить, что еще такое ему сделать, так он поступил, и я также поступлю, что-то сделаю, какое-то злое поступлю невежественно. Думать об этом, размышлять о отомщении и так далее. Это может позволить себе кто только? Человек, у которого нет замены другой в сердце. которого в сердце нет этих вещей, которые перечислены. То есть нет компенсации вместо этого другой. Тогда, конечно, он может себе позволить мысли подобного рода от общения и так далее, потому что это сердце какое? Сердце голодное, сердце ненасыщенное таухидом. Поэтому это сердце видит любую пищу какую-то для себя, и сразу побуждение сердца устремляется к этому. А тот человек, сердце которого заполнено вот этой высокой пищей, самой почтенной пищей, тогда он не смотрит на то, что ниже. Это милость Аллаха дает ему, кому пожелает. Аль-Гаравий говорит дальше, понимая, кто такие люди, и понимая действия предопределения в отношении людей, и то, что зависят они от хукмов Аллаха субхана ва тааля, которые происходят в мироздании, когда он понимает это и начинает проявлять свою нисходительность к людям, благонравие, тогда он получает от них любовь, и говорит он, люди спасаются посредством него еще. Первое, что получает безопасность, он говорил, если вы помните, да? То есть люди получают безопасность от него. Хороший нрав дает им, что людям безопасность от него. А второе, он говорит, что второй плод этого, что люди теперь любят его. И третий плод, что они получают спасение через него. Почему? Потому что если человек обращается с людьми так, по-доброму, с хорошим нравом, если он находит им оправдание, если он их прощает, если он не отвечает на их невежественное поведение таким же поведением, тогда, по крайней мере, у людей сравнивается любовь к нему и ненависть к нему. Сравнивается, по крайней мере. Хорошо? Или люди любят его. Это один плод. Второй плод – то, что у них исчезает ненависть к нему, или она сравнивается, да, с любовью, это становится причиной к их спасению в вечном мире. Почему? Да потому что теперь они лучше принимают от этого человека то, что он им говорит. Если он их призывает теперь к истине, они от него принимают. Таким образом, его это благонравие, снисходительность становится причиной для спасения этих людей в вечной жизни. Они начинают принимать то, что он им приказывает, оставлять то, что он им запрещает, наилучшим образом. Так устроены люди. Говорит нам Каим, говорит, хазия тайбау нас. Так устроены люди. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, с вами помним многочисленные истории. Люди, которые совершали зло в отношении, вели себя с ним невежественно. Он отвечал им, что великодушием, щедростью, прощением, в результате покорял сердца этим. И люди, пораженные его нравственностью и великодушию, принимали ислам. Говорили, не было для меня никого ненавистнее, чем ты и чем твой город. Теперь для меня нет никого любимее, чем ты и твой город. Сулейман ибн Асаль, мы помним. Один из вождей Бану Ханифа, который был привязан возле мечети. Его взяли в плен, привязали в мечети пророка, алейхиссалату вассалям. Как себя вел с ним пророк, алейхиссалату вассалям? Человек сидит, злится, возмущается, негодует. Пророк, алейхиссалату вассалям, проходит, говорит, ну, абика я, сумама, что, как ты сегодня, сумама, как себя чувствуешь, что скажешь? Он говорит, что скажу, если отпустишь меня, благодарнее не найдешь человека, если причинишь мне зло, за меня есть кому отомстить. Хорошо, пророк сумама улыбается, проходит. На следующий день опять, что у тебя, сумама, что скажешь? Опять те же слова, что вчера было, то же самое. На третий день то же самое, пророк сумама говорит, отпустите его. Отпустите его, проявлять такое великодушие к нему. Он идет тут же, совершает гусль и говорит «Ашхаду ля илля илляллах, ашхаду Мухаммад абду ва расуль». Потом еще, поскольку Бану Ханифа поставляли пшеницу в Мекку, советуется с пророком алейхиссалату вассалям, прекращает поставку пшеницы в Мекку, обрекая их на мучения, голод и так далее. Итак, это то, что касается первой степени. Первая степень благонравия – это благонравие в отношении людей, в отношении творения. И говорит он дальше, вторая степень – это благонравие человека в отношении аль-хак. То аль-халк – людей, а здесь аль-хак, то есть истинного Бога, Аллах Субхана ва Та'аля. Улучшение человеком своего поведения в отношении Всевышнего Аллаха Субхана ва Та'аля. И заключается оно в чем, говорит он? Что ты должен понимать, знать, что все, что исходит от тебя к Аллаху, за это нужно извиняться. Хорошо? А наоборот, все, что приходит к тебе от Аллаха, за это нужно и обязан ты благодарить. И говорит он, «Ля тара лаху миналь вафай Будда». И что нет для тебя выхода, кроме как соблюдения завета с Аллахом, договора с Аллахом. Вот это вот вторая степень. Благонравие. Благонравие в отношении Аллаха Субхана ва Тааля. Здесь строится на двух столпах оно. Первое, говорит Аль-Харави, знать, что ты порочный. Все, что исходит от тебя, несовершенно и порочно. Ты делаешь какие-то благие деяния, что-то хорошее. Не восхищайся своими деяниями. Они несовершенны и порочны. А раз так, раз все, что исходит от тебя, ты делаешь ради Аллаха, оно несовершенно, порочно и ущербно, значит, ты должен за это извиняться и просить прощения у Аллаха Субхану Атара. Все, что исходит от тебя, добро, зло, за это должен просить у Аллаха Субхану прощения. Кто-то скажет, ну, зло, когда исходит от тебя, понятно, за это просишь у Аллаха прощения. Но добро исходит, почему за это просить прощения? Да потому что добро, которое исходит от тебя, оно ущербно, оно несовершенно. Оно таково, что ты не можешь считать его достойным, как преподнесение Господу миров. Годным для того, чтобы преподнести это и прийти с этим к Аллаху Субхану ва Тааля. Человек совершает добро, но при этом все равно просит у Аллаха Субхану ва Тааля прощения и извиняется. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля хвалит своих аулия, своих угодников за что? За то, что они, совершая благие деяния, все равно боятся. И говорит: «Валлязина ютуна ма атау, ва кулубум ваджилатум, аннум иля раббихим раджиум». Те, которые совершают то, что они совершают, но при этом сердца их страшатся. Страшатся от того, что они будут возвращены к своему Господу. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал по поводу этого аята, сказал, в нем речь идет... «Хуа раджулю ясуум, ва ятасаддак, ва яхафу ля юкбаль мин». О человеке, который постится, дает садака, и при этом боится, что от него не будет принято. Раз он боится, еще, то тем более, значит, что должен просить прощения. Что значит его побуждать тому, чтобы просить прощения? То, что он видит свои упущения, недостатки своих деяний. Во-вторых, что еще заставляет человека просить у Аллаха прощения, даже за свои добрые поступки, это правдивость его любви к Аллаху. Потому что тот, кто действительно любит, все, что он делает хорошего для того, кого он любит, все равно это ему кажется недостаточно. Все равно он стесняется за это, стесняется с этим прийти к тому, кого он любит. Так это первый столб благонравия в отношении Аллаха Субхану Тааля. В чем заключается? Знать, что ты накис, ты несовершенен, деяния твои несовершенны. Просить у Аллаха Субхану прощения. А второй столб, наоборот, видеть великим все, что исходит от Аллаха, приходит к тебе от Аллаха. И признавать, что все, что приходит от Аллаха к тебе, ты обязан за это благодарить. Более того, признавать, что ты и не в состоянии отблагодарить Аллаха Субхану ва Тааля. Это, конечно, может понять только человек, который действительно любит Аллаха. Потому что тот, кто любит, даже вещи, которые другим кажутся незначительными, для него кажутся великими. И он благодарит за это. Кроме того, то, что исходит от Аллаха Субхану ва Тааля, это всегда хайр. От Аллаха исходит только благое. От Аллаха не исходит зло. Мы с вами говорили уже об этом. Почему? Потому что это противоречит его совершенству, его кемаль. Поэтому от него исходит только благо. От Аллаха исходит только благо. И к Аллаху имеет отношение только благо. Поэтому самый красноречивый из людей и тот, который лучше всех знал о своем Господе, сказал в своей молитве: «Уащерру лейса илейк». Зло не имеет к тебе отношения. Зло не имеет отношения к Аллаху Субхану ва Тааля. Нельзя относить зло к Аллаху Субхану ва Тааля. Не относится оно к нему. И не исходит от него. Потому что его имена все они благие. Потому что его сифаты, атрибуты все совершенны. И все действия его, все действия Аллаха Субхану ва Тааля, либо адль, либо фадль. Либо справедливый, либо является что? проявлением снисходительности. Незаслуженной человека снисходительности, хорошо. Либо адль, либо фадль. Все его действия либо справедливость, либо милость и снисходительность. Все они происходят по мудрости, все являются милостью и являются пользой, являются благом. Поэтому как можно зло отнести к Аллаху Субхану Тааля? Кто-то скажет, ну как с человеком случается что-то плохое, или мы говорим, зло не имеет отношения к Аллаху Субхану Тааля. В то же время говорим, все, что случается из плохого, хорошего, происходит по определению Аллаху Субхану Тааля. Как совместить это? То, что зло не в предопределении Аллаха, не в действии Аллаха, а может быть в чем-то, что случилось из самого предопределенного, и то в отношении только что кого-то. Относительное зло может быть. Например, да, Аллах Субхану покарал фараона. Для фараона это зло? Для фараона зло. Но это относительное зло только в отношении того человека. Но на самом деле, в абсолютном плане, это зло или благо? Конечно, благо. Наказан враг Аллах Субхану Тааля. Избавлены люди от его зла. Поэтому зло не имеет отношения к Аллаху Субхану Тааля. Если для кого-то что-то из предопределенного и является злом, но в предопределении Аллаха и в действиях Аллаха нет зла, потому что имена Его прекрасны, атрибуты Его совершенны, действия Его, они все благо. Либо справедливость, либо фадль, милость и снисходительность. И говорит Аль-Харави, и человек, тот, кто благонравный в отношении Аллаха Субхану Тааля, он не видит иного выхода, кроме как соблюдать верно договор с Аллахом. Какой договор? То есть все время извиняться в отношении того, что исходит от тебя, понимать несовершенство этого и благодарить Аллаха за то, что исходит от Аллаха. Это договор, который нужно соблюдать постоянно. Человек понимает, что нет выхода, нет другого пути, кроме как соблюдать этот договор. И это не так, что иногда что-то случайное. Хорошо? Иногда есть, иногда нет. Это постоянно. И третья степень, о которой говорит Аль-Харави, рахималлаху та'аля, он говорит, «Ат-тахаллук бит-тасвит-иль-хулук». То есть, теперь, когда человек приобрел это благонравие в отношении людей, в отношении Аллаха Субхану Та'аля, теперь нужно «тасвит-иль-хулук», то есть очищать теперь свои нравы, совершенствовать свою нравственность, совершенствовать вот эти две степени, о которых было упомянуто. Хорошо, первая, вторая степень. И Ибн-Аль-Кайим заканчивает разбор этой степени, степени благонравия, такими словами, что благонравие, хуснуль-хулук, в отношении Аллаха Субхану Тааля и в отношении творений строится на двух принципах. Кун ма'аль-хакки биля халк, ва ма'аль-халки биля нафс. В своих отношениях с Аллахом будь без людей, без творений, а в своих отношениях с людьми будь без нафса. Будь без нафса. Задумайся об этих словах, эти два слова, два принципа здесь. Краткие слова, но в них заключен большой смысл. В них заключен смысл благонравия. Весь смысл благонравия. Что ведет человека к порче его нравственности? То, что между ним и Аллахом есть творение. Когда между ним и Аллахом есть творение, тогда это приводит к нарушению благонравия в отношении Аллаха Субхану Тааля. Когда между ним и людьми есть нафс, тогда это приводит к нарушению благонравия в отношении людей. Поэтому, когда человек строит свои отношения с Аллахом Субхану Тааля, тогда нужно убрать из этих отношений кого? Людей. Посредничество людей. Это значит, будет сюда что входить? И рия, и все остальное. Хорошо? А когда он строит свои отношения с творениями, с людьми, тогда нужно здесь оградиться от чего? От нафса. И тогда обретешь успех и обретешь истинное благонравие. Валлаху мустаан, и да поможет нам Аллах Субхана ва Тааля во всем, что он любит и чем он доволен. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ورزاكم الله